Далеко еще до холмов, и до гор еще далеко. Над зеленеющей степью свет лилов, как подписанный приговор, не спеша течет известковое молоко облаков, и дрожит редкий воздух, не узнавая себя в упор. Дремлю в самолете, скорчившись, а за бортом весна. Небо вибрирует, сотрясается ледяное небо, и детские ангелы Рафаэля, растиражированные на миллионах предметов ширпотреба, опираются на него, как Христос на воду Галилейского озера, усмехаются, слезы льют. «Это вам», — шепчут, — «лукавому роду, нужна под ногами почва, нужен вечный приют. Это вы, — твердят, — неблагодарные твари, с образом в левой и обрезом в правой руке, страсти ваши, словно дырка в воздушном шаре. Все-то рветесь в лес, волчата, на цирковом поводке. А я не слушаю этих безответственных откровений. Я, как и все мои близкие, незадачливый сын земли. Ангелы мои, ангелы, давно ли вы дружили с Веней Ерофеевым? И куда его завели? Я наслаждаюсь полетом, думая в полусне, что пчелиные соты к апрелю совсем пусты, и никаких пастухов в пустыне, конечно, не различишь с такой головокружительной высоты.